Глава 4. Приглашение на суд. Золотые кони, тревожные вести. Первый из бывших учеников Йовара отыскался на северо-западе Барожского господарства, в дешевой приморской корчме. Валда, чародей, превращающийся в ужа, почуял неладное и попытался ускользнуть совершенно по-змеиному. Когда его нашли, Ляйда с Уршулой, он собирался бежать в Льотланд. Его бы упустили, не дай госпожа Кожемера своим ученицам колдовских коней и путеводные чары. Хотя, подумала Уршула, так уж и упустили бы. И в Льотланд отправились бы, как миленькие, выполнять поручения госпожи. Только времени потратили бы больше. Сейчас Валда сидел перед ними. Мужчина лет 35, сухопарый и жилистый, с выправкой юркого вора. Каштаново-медные волосы завелись и падали на пол. На щеках и шее многодневная щетина. Комната была почти пустой, узкая кровать, единственный стул, пахло сыростью. Валда ухмыльнулся, и Уршула почувствовала в этом нечто затравленное, болезненное. «Ну и как ваша госпожа меня нашла?» Уршула мысленно хмыкнула. «Откуда им знать? Госпожа хранила свои тайны». Не получив ответа, Валда подался вперед, и стул под ним скрипнул. «Я оставил Дикий двор 13 лет назад». Зеленоватые глаза скользнули по их лицам. 13, понимаете?» Будто неразумным детям разжевывал. «Я устал жить там и отправился путешествовать. Меня давно ничего не связывает ни с Йоваром, ни с его учениками. Я сам по себе». «Я понимаю». Уршула скрестила руки на груди. «Госпожа ни в чем тебя не обвиня? Я не живу тут, в Барожском». Валда крутил в пальцах врученное колдовское перо. «Я был женат на мазрецкой пани, а потом просто заскучал. Жизнь носит меня по всей стране. То, что вы застали меня на севере — случайность». Ляйда расхохоталась. «Случайность?» — обернулась к Уршуле. «Слышишь? Ах, как нам повезло!» Она шагнула вперед и сказала зловеще ласково. «Дядя, не держи нас за дур. Внизу сказали, что ты на завтра отплываешь в Льотланд», — подмигнула. «Запахло жареным, да?» Валда мягко улыбнулся, но смотреть стал еще настороженнее. «По тебе видно, что ты человек бывалый», — Ляйда чуть повела подбородком. «Значит, решил унести ноги?» Уршула предупреждающе цокнула. «Ляйда!» «Брось, урыся!» Ляйда подошла еще ближе. «Как только мы уйдем, он вышвырнет перо и даст дёру. Правда?» Ляйда наклонилась к самому уху Валды. «Но этим только госпожу разозлит. Она ведь его и на краю света достанет. И допрашивать уже будет. Строже!» Валда вскинул лицо и посмотрел на Ляйду так, будто любовался. «Ляйда», — повторила Уршула требовательно. «Одно дело приносить вести чародеям вроде купца Збыслова, которые никогда никаким дворам не принадлежали. Но совсем другое — тому, кого некогда обучал Йовар». Чувствовалось, Валда хоть и перекати поле, но колдун матерый. Уршула бы не стала ему дерзить. Уголки губ Валды поползли вверх. «Ничего-то ты не боишься, да?» — спросил он Ляйду. Ляйда тоже улыбнулась. «А кого мне бояться? Тебя?» — добавила звучным полушепотом. «Хоть пальцем настронешь, и госпожа прикажет тебе украсить своими кишками деревья в ближайшем лесу». Уршула прекрасно знала, как силен был трепет перед именем госпожи Кожемеры, но не стала бы полагаться на него так, как Ляйда. «В мире много людей, которые сначала делают, а потом думают, так зачем лезть на рожон?» Правда, и сама Уршула этому научилась не сразу. Подростком она была оторви да выбрось, но оказалось, что держать язык за зубами приятнее, чем потом объясняться с разочарованной госпожой. В те годы разочарование госпожи ничем не напоминало разочарование родительницы. Нет, в такие мгновения она чуть щурила желтоватые совиные глаза и вздыхала. И Уршуле слышалась в этом сдержанная досада покупательницы, которая обнаружила, что новенькая вещь ни к чему не годится. А Уршуле всегда хотелось доказать, что она годится на многое. Она подошла к Ляйде и сжала ее плечо. «Довольно», — сказала холодно, глянула на Валду сверху вниз. «Полагаю, ты нас понял. Госпожа зовет тебя в Тержвице, и отказываться не стоит. Ляйда, идем. Мы спешим». Перо в пальцах Валды слегка трепетало. «До встречи», — уронил он. Ему не ответили. Когда Уршула спускалась по лестнице в главную залу, Ляйда ее окрикнула. «Слушай, урысенька», — зашипела, перехватывая ее руку, «а давай ты не будешь всюду высовываться вперед, ладно? Тебе кто позволил вмешиваться, когда разговариваю я?» Уршула пожала плечами, высвободила руку. «Госпожа Кожемера». Мазрецкая паночка Ляйда опять выглядела как красавица с лубочной стригостской картинки, змеи тяжелых кос, сердито сведенные черные брови. Кожа в тусклом освещении корчмы золотистая, карие глаза такие темные, что не видно зрачков. Но Уршула никогда не трогал ее необычайный вид. «Я старше», — объяснила она, — «и опытнее. Поэтому и слежу за тобой. Нам нужно передать волю госпожи, а не злить учеников Йовара». Ляйда поджала губы, но ничего не сказала. Уршула продолжила спускаться по лестнице. Было бы в комнате Валды окно, вылетели бы через него, а так пришлось снова пересекать затхлый зал. Утром в корчме сидели несколько мужчин, помятые, нехорошего вида. Уршула их не боялась, но понимала, насколько они с Ляйдой приметны. Молодые женщины, путешествующие в одиночку. Одеты не бедно, хоть и приехали без повозки. Коней они оплели защитными чарами и оставили за пределами городка, в лесу. Но это ведь было барожское господарство. Колдунам тут относились с опаской и немым почтением. А Уршула думала, что, глядя на нее и Ляйду, можно было заподозрить, что они колдуньи. Стоило только немного подумать. Но, как оказалось, думать хотели не все. Когда Ляйда проходила мимо одного из столов, мужчина со соловевшими глазами, только проснувшийся после попойки, ухватил ее за рукав. «Гля, какая цыпа!» — расплылся в улыбке. Грязные пальцы смяли расшитую ткань, и глаза Ляйды полыхнули. И так разозлилась из-за Уршулы, а теперь... Уршула даже не стала отдергивать ее в этот раз. Знала. Бесполезно. Ляйда дернула сжатой рукой и жалобно звякнул браслет на запястье. «Смерть!» — процедила она с ненавистью. Мужчина даже не успел ей ответить. Уршула почуяла чародейским нутром, как так же жалобно задребезжали струны его воспаленного разума, рыхлые, тонкие. Хватка на рукаве Ляйды ослабла. Ладонь сжалась в кулак, и мужчина с силой ударил самого себя в лицо. Его откинуло настолько, что стул, на котором он сидел, перекатился на задние ножки и, скрипуче качнувшись, рухнул. Мужчина завыл. Задергался на упавшем стуле, как перевернутый жук на спинке. Впечатал в себя кулак еще два раза, в нос и скулу. В зале повисла растерянная тишина. Мужчины за соседними столами приподнялись. Из кухни выглянула подавальщица. Поняли, что произошло, или списали на странный пьяный угар. Уршула не знала. Ляйда обернулась и выразительно на нее посмотрела. Что теперь, мол, вмешаешься? Захотелось вцепиться ей в волосы на затылке и без всяких чар приложить о столешницу. Но нельзя. Госпожа Кожемер узнает, и за потасовку перед зеваками не помилуют. Уршула давно не та простая задира, дочка моряка, которая не гнушалась отстаивать свое тумаками. Мужчина на полу заерзал и сдавленно закряхтел. «Если наигралась», — бросила Уршула сухо, — «идем». И направилась к дверям. Хотела обернуться, чтобы проверить, чем занята Ляйда. Наверняка стояла посреди пропитавшегося пивом зала, прямая и гордая, как настоящая панна, и злобно кривила губы. Но удержалась. Пусть не думает, что Уршула станет разгребать последствия ее гнева. Ляйда, наконец, пошла за ней. И больше они тот случай не обсуждали. Второго из бывших учеников Йовара они нашли в глухой барожской деревне. Если верить записям госпожи Кожемеры, Пятра превращался в быка и жил на мельнице со своей семьей. С мельницей так и вышло. Та стояла у реки, одинокая, добротная, и вокруг нее раскинулась поразительная природа. С одной стороны — дремучий сосновый бор, с другой — холмы. Мельница нависала над рекой, как сказочный многоярусный терем, и умиротворенно поскрипывало ее водяное колесо. Пятра оказался мужчиной лет 40, темноволосым, с длинными усами и совершенно бычьей шеей. Чародеек он даже на порог не пустил, хмуро выслушал во дворе, взял перо, задал пару вопросов, а потом попросил покинуть его дом. Уршула принялась объяснять, что неповиновение навлечет беду на семью Пятра, и тому обязательно нужно явиться в Тержвице, но лицо мельника осталось таким же сосредоточенно угрюмым. «Моя семья», — сказал он степенным низким голосом, — «не виновата в том, что кто-то там создал чудовище». «Но тебе?» «Я понял», — перебил он Уршулу. «Приеду. Что еще надо?» Ляйда издала смешок. «Разве что не оказаться этим кем-то». Дальше разговор не пошел. Пётр снова попросил их уйти, и чародейки послушались, вернулись к коням, оставленным в лесу. «Вылитый Йовар», — усмехнулась Ляйда, устраиваясь под высокой сосной. Шершавый древесный бочок золотило солнце, шелестели ветви. Ляйда небрежно поправила складки дорожной юбки, точно совсем не боялась замараться. «Ну чего там замерла? Злишься, урыся?» Уршула стояла поодаль, и, чтобы успокоиться, расчесывала пальцами шелковую гриву своего коня. «Гадко», — обронила она наконец. Договорить не успела, как уже прогнали, будто плешивую кошку». Ляйда захохотала, доставая из-за пазухи бурдючок с водой. «А ты на гостеприимство рассчитывала, Урысенька?» — осведомилась она, делая глоток. «Конечно, мельник нам не рад. А ты бы обрадовалась?» Уршула ответила не сразу. Заплетала гриву в косичку и лишь искоса поглядывала на Ляйду. Шеи коней лоснились. Колдовские копыта блестели начищенной медью. Прежде чем отправиться к мельнику, Уршула с Ляйдой накормили коней и сводили к речке, и теперь те стояли меж сосен довольные, покорные. «Я», — отозвалась она наконец, — «постаралась бы быть не такой грубой». Казалось, Ляйду это развеселило. «Ты-то?» — лукаво сощурилась. Откинулась спиной на ствол сосны, словно и расшитой без рукавки, ей было не жалко. «Но появится у тебя возможность оказаться на их месте. Посмотрим, как запоешь». Уршула выпустила гриву коня, развернулась на пятках. «Что?» — переспросила. «Как это, на их месте?» Ляйда подавила смешок. «Садись!» — предложила она, указывая на место рядом. «В ногах, правда, нет». Уршула достала плащ из подвязанной к седлу сумки, бросила его на землю около Ляйды. Может, богатая паночка и не берегла одежду, но грязь могла въесться так, что никакими чарами не выведешь. Да и не обучала их госпожа колдовству для того, чтобы решать с его помощью бытовые дела. «Ну?» — Уршула опустилась на плащ, скрестила ноги в штанах. Мягкистый госткий лен не для лесной почвы шились. «Слушаю тебя». Ляйда склонила голову на бок, в темных глазах насмешка. «Ах, урыся, урысенька!» — произнесла она нараспев. «Вот недавно сказала, что ты старше меня и опытнее. Значит, ты умнее, что ли? Сколько тебе там? 25?» Да, самой Ляйде был 21, но Уршула не понимала, к чему разговор. Ляйда досадливо развела руками, голос ее стал тихим и ласковым. «Но ты ведь ничего не понимаешь». Она мелко повела подбородком. «Урыся, ты ведь по-прежнему та узколобая девочка, моряцкая дочка, и даже жизнь при ее дворе ничему тебя не научила». Это прозвучало так неожиданно и вкрадчиво, что Уршула не успела обидеться. Ляйда подобрала под себя ноги и села ровнее. Осанка величавая, не такого кроя, как, мол, ты урыся. Ляйда с детства жила при двух дворах. Один в Стоегосте, двор госпожи Кожемеры, второй — в Мазарском господарстве, где воеводствовал ее отец, богатый пан. В одном Ляйда училась, в другой приезжала, чтобы познакомиться с очередной мачехой, занявшей место хозяйки ее дома. Но сейчас Уршула не собиралась ее жалеть. «Что ты?» — нашлась она наконец. Ляйда вздохнула. «Что я?» — она взмахнула маленькой кистью. «Ты правда не понимаешь, что в Тержице подозреваемыми будут не только ученики Йовара или прохвосты вроде Збыслова?» — подалась вперед. «В Тержвице подозреваемыми будут все. Чародеи Драголожи, их свита, мы с тобой. Она собирается землю рыть, чтобы найти того, кто создал чудовище, и нам всем от этого придется несладко». Уршула пораженно отстранилась. В глубине бора щебетали птицы. Пронеслась мысль. Вдруг какая-то из них — соглядатый госпожи. Уршула тут же одернула себя. Глупости. Но неспроста же Ляйда говорила полушепотом и попросила ее сесть так близко. Тоже, наверное, всякое думала. «Ты сдурела?» — процедила Уршула сквозь зубы. Ляйда вежливо посмеялась. «Ставлю полсотни золотых на то, что на этой неделе она перевернула наши с тобой комнаты, а потом вернула все на место так, что комар носа не подточит. Пользуясь нашим отсутствием, искала, не натворили ли чего?» Лицо резко стало серьезным. «Работай головой. Что, у тебя не хватило бы сил запудрить мозги хотя бы этому Пятра? Заставить его использовать чары, которых он, быть может, давным-давно не касался, сотворить чудовище его руками, как она любит говорить, в теории». Уршула еле заставила себя сделать два глубоких вдоха. «То-то же!» — осклабилась Ляйда. «И у меня бы хватило. И она это понимает. А раз понимает, значит, со счетов не сбрасывает, и мы в Тержвице окажемся. На таких же правах, как тот плут Валда или этот мельник. Хотя, конечно, никто нам прямо этого не скажет». Снова откинулась назад к дереву. «А тебе, видимо, надо все разжевывать, да?» Отойдя от изумления, Уршула взяла себя в руки и насупилась. «Я бы так не сделала», — проскрежетала высокомерно. «Госпожа это знает». Ляйда прыснула. «Послушай себя, урыся», — смирил ее взглядом. «Ты говоришь в точности, как они, все, к кому мы приходили с начала лета». «Я бы так не сделал, я бы не посмел, мне незачем, госпожа мне доверяет», — шутливо постучала пальцем по лбу. «Подумай об этом на досуге, когда мы поедем к Йоваровой ученице!» И отвернулась. Йоварова ученица из всех оказалась самой любопытной. Ее единственную они нашли в людном месте, деревушке недалеко от Торани, крупного барожского города. Остановились, как и всегда, в ближайшем перелеске. Уршула ослабила нити колдовства, которые держала как вожжи. Волшебных коней госпожи Кажемиры требовалось постоянно заколдовывать, чтобы они могли проходить несколько верст за один шаг. Нити выскользнули из рук и растворились в воздухе. Конь утробно зафырчал, и Уршула спешилась. Госпожа Кажемира дала ученицам несколько перьев, сотканных из тончайших путеводных чар. 3 для бывших учеников Йовара и 1, чтобы их отыскать. 4-е перо и привело Уршулу и Ляйду к дому, где жил Бортник, женатый на Ратмире, последний из прежних Йоваровых учеников. Уршула мысленно поправила себя, последний из живых. Госпожа еще велела проверить, правда ли в простой драке погиб бывший ученик Йовара Стась, превращавшийся в караеды, и все ли так однозначно с Чеславом, чародеем-волком, убитым Йоваром 15 лет назад. Смеркалось. Над домом Бортника пролегли закатные полосы, смородиновые прожилки на темно-синем небе. Вдалеке задорно кричали дети, матери звали их домой. Воздух пах летними травами, мшистым лесом и землей после дождя. Кончик пера указывал ровно на забор, и Уршула подошла к калитке. Увидела, как по двору бегал босоногий мальчик лет 6 в одной рубашке, размахивал веткой, пружинисто прыгал. Ему что-то говорила женщина в узорном голубом платке, видимо, мать, подпирающая бедром большую корзину. «Ну что за красота? Тишь да гладь!» — Ляйда усмехнулась. «Давай, иди и наружь их покой, ты ведь сейчас у нас за главную!» Уршула убрала перо и толкнула калитку. Не заперто. Похоже, дурных гостей тут не ждали. «Добрый вечер!» — крикнула Уршула, чтобы привлечь внимание. «Мы ищем госпожу Ратмилу!» Женщина повернулась к ним, поставила корзину на землю, велела мальчику осторожнее махать палкой, а то глаза поранишь, Гаврик, ты чего? И зашагала к калитке. «Добрый вечер!» Женщина выглядела удивленной, но приветливой. «Скажете тоже, госпожа!» Убрала прядку каштановых волос, выбившихся из-под завязанного за шеей платка. «Это я!» Ей было около 45, стройная, высокая, с морщинками у серых глаз, но казалось, что они у нее не от возраста, а просто потому, что Ратмила постоянно улыбалась. Хотя, по слухам, которые собрала госпожа Кажемира, молодость Ратмилы никак нельзя было назвать счастливой. Она сбежала в Чернолесье от первого мужа-мучителя. Госпожа Кажемира предполагала, что в те времена Ратмила была любовницей Йовара, но как знать. Свечку никто не держал, хотя госпожа Кажемира так хорошо разбиралась в человеческой природе, что могла по обрывкам знаний сложить целый витраж из людских помыслов, желаний и надежд. Поэтому иногда казалось, что разум для нее — раскрытая книга. «Меня зовут Уршула», — сказала неизменно вежливо, как всегда. «А это панна Аделяйда». Ляйда слегка поклонилась. Сама Уршула сделала глубокий вдох, будто перед нырком. «Мы чародейки Звенящего двора, ученица госпожи Кажемиры». «Боги, неужели это прозвучало виновато? И мы пришли говорить с тобой, потому что много лет назад ты училась у Йовара из Чернолесья». Брови Ратмилы взметнулись. Она пораженно отступила на шаг, но быстро взяла себя в руки и спросила. «Что-то случилось?» «О да», — протянула Ляйда. «Случилось, хозяйка, так что разговор будет долгий». Ратмила огляделась, впустила чародеек во двор и махнула рукой. «Идемте в дом», — крикнула кому-то на заднем дворе. «Ерома, у нас гости!» Показался крепкий коренастый мужчина, Ратмиле по плечо, Уршуле и того ниже. Рукава рубахи закатаны, лицо и шея влажны, словно его оторвали от умывания. Нос картошкой, светлые усы. Ерома поспешил к ним. «Мой муж», — объяснила Ратмила негромко. Уршула с Ляйдой переглянулись. «Хозяйка», — уточнила Ляйда нежно, — «ты уверена, что хочешь обсуждать свое колдовское прошлое при муже?» «Он все знает?» — Ратмила жестом велела сыну пойти на задний двор. «Да, ступай, ступай к братьям», — вновь повернулась к чародейкам и сказала спокойно. «Мне скрывать нечего». В доме Уршулу и Ляйду усадили за стол в маленькой уютной горнице, налили им воды и медовухи, поставили перед ними блюда с пирогами. Чародейки учтиво поблагодарили, но к еде не притронулись. «Ты ведь помнишь, кто наша госпожа?» — спросила Уршула. Как-никак, много лет прошло, а Ратмила жила далеко от Стоегоста и от колдовских дел. Но, как и Пятра, до нее Ратмила кивнула. «Помню». И тогда Уршула стала рассказывать все, что уже множество раз рассказывала тем, кого госпожа Кажемира приглашала в Тержвице. «Около 3 месяцев назад, — говорила она, — у города нашей госпожи появилось чудовище. Получеловек, полуволк. Порождение темной северной волжбы. Чудовище прозвали сущностью из Тейгоста, и хоть сейчас оно погубило множество людей, его главная цель — колдунья по имени Альжана. Неизвестный чародей создал чудовище и натравил его на нее. Уршула опустила то, что сама Альжана умом не блистала, и невольно этому поспособствовала, когда решила заколдовать Беревое. Эта Альжана считается чародейкой Звенящего двора меньше года, а до этого 8 лет обучалась у Йовара. Ратмила не перебивала. Ерома сидел с ней рядом и сосредоточенно слушал. Уршула криво улыбнулась. Альжан решила покинуть Дикий двор, но не захотела жить мирно, не колдовской жизнью, как ты, Ратмила, или Пятра, у которого мы уже были. Она также не захотела жить, как вольная колдунья, побоялась, может, и попросила заступничества у госпожи Кажемеры. Полагаю, Йовар был в бешенстве. «Полагаю», — отозвалась Ратмила эхом. Она перебросила на грудь длинный бахромчатый конец платка и теперь беспокойно его теребила. «Наша госпожа тоже в ярости», — поделилась Ляйда и обвела пальцем выпуклый бочок чарки. «Хотя, пожалуй, это слово не подходит колдунье, ее выдержке и воспитанию». Уршула покосилась, но Ляйда пить не собиралась. Просто занимала руки и игралась, глядя, как в чарке перекатывалась медовуха. «Скажем так», — продолжила Уршула, — «госпожа Кажемера недовольна, что неизвестный колдун создал чудовище, которое поставило под угрозу жизнь стоегостцев, а теперь преследует ее ученицу. Поэтому собирает суд в Тержвице и приглашает всех, кто, по ее мнению, поможет ей отыскать этого колдуна». Прочистила горло. «Или колдунью». «Но чем могу помочь я?» — удивилась Ратмила. «Я давно живу жизнью простой крестьянки». Уршула неопределенно качнула подбородком. «Наша госпожа считает, что в создании чудовища может быть замешан Йовар, но не делает поспешных выводов. Тем не менее...» Ляйда не стала ждать, когда Уршула закончит осторожную речь. «Хозяйка», — проговорила Ляйда сладко, — «для могущественных колдунов вроде нашей госпожи чары все равно, что звериный след для охотника», — отодвинула чарку. «Госпожа определила, что сущность из Тейгоста скроена из такой волжбы, какой владеет сам Йовар, так что чудовище создал либо он, либо кто-то из его учеников». «Предположительно», — добавила Уршула. «Предположительно», — согласилась Ляйда. «Для этого госпоже и нужен суд, разобрать все предположения». Ратмила неуверенно глянула на мужа. «Вы, наверное, не знаете», — проговорила она, — «но я пришла к Йовару, когда мне было 24. Это слишком поздно для того, чтобы овладеть чарами. У меня даже нет оборотничьей формы». «Нет», — отозвалась Уршула, — «мы знаем». «Так в чем вопрос?» — удивился Ерома. «Моя жена не может даже обратиться». Он прочертил пальцем в воздухе несколько кругов. «Не то что создать чудовище». Уршула отметила. У него забавно прозвучали простые слова об оборотничестве. Видно, он ничегошеньки не смыслил в чародействе, но в свое время пытался разобраться. Так и выяснил, что раз его жена не умела превращаться в животное, то и колдовать, по сути, не могла. «Госпожа Кажемера хочет видеть в Тержвице всех учеников Йовара». Уршула вытянула из сумки перо для Ратмилы, выложила его на стол. «Всех, без исключения». «Что такое Тержвица?» — спросил Ерома, и Ляйда ему объяснила. «Так и так, знаковое место для драголожи, совета чародеев, куда входят». Пока Ляйда говорила, Уршула пододвинула к Ратмиле перо. «Колдовское, от госпожи Кажемеры». Она легонько тронула перо пальцем, и то затрепетало, переливаясь оттенками золота. «Если положить его на ладонь, вот так. Его кончик всегда смотрит в сторону Тержвица, чтобы ты смогла найти дорогу». Ратмила облокотилась на стол и сжала виски руками. «О, тайные люди! Значит, ваша госпожа думает, что Йовар создал чудовище? В отместку? Или...» Со вздохом подперла лоб. «Или кто-то из его учеников, чтобы... А если это никто из них?» «Драголожа разберется», — ответила Уршула, но прозвучало сухо, заучено. Тем временем Ерома дослушал Ляйду и сказал укоризненно. «Если Тержвица находится на утопленничьем озере, то это в Стейгосском господарстве», — тревожно пригладил соломенно русые усы. «Очень далеко от нас. Это опасный путь. Неужели вашей госпоже так важно присутствие Ратмилы?» «Увы», — вздохнула Ляйда. «Важно». Ерома задумался. «Я могу поехать вместо нее?» «Ох, глупости!» — простонала Ратмила. «Ты еще меньше колдун, чем я!» «Я живу с тобой много лет и знаю, что ты не создаешь чудовищ!» Он окинул чародея решительным, но беззлобным взглядом. Уточнил. «Это ведь ваша госпожа, советница господаря, которая умеет читать мысли. В таком случае пусть прочитает мои Ратмили». Лейда издала вежливый смешок. «Это работает не так, хозяин», — сказала она. «Но уверена, госпожу бы тронула твоя самоотверженность». «Да уж», — подумала Уршула, — «если Ратмила и вправду была близка с Йоваром, удивительно ли, что потом она вышла замуж за человека, который ничем его не напоминал? Внимательные добрые глаза, ни капли чародейских сил, даже нежеланных гостей с дурными вестями и тех в его доме встречали пирогами. Напряжен, конечно, но посланницам не сказал ни единого дурного слова». «Нет», — Уршула покачала головой, — «ты не можешь поехать вместо своей жены». «А вместе с ней?» «А детей с хозяйством на кого?» — Ратмила вздохнула и расправила плечи. «Нет уж, ехать так ехать. Одной». «Да что же это?» — Ером оттолкнулся от старешницы, сжал губы. «Она ведь ни при чем. Может, я поговорю с вашей госпожой?» Беседа затянулась еще сильнее, чем ожидалось. Ерома и Ратмила задавали множество вопросов, и на каждый Уршула отвечала, а в конце концов разговор повела Ляйда. Она стала успокаивать супругов бархатным нежным голосом. «Госпожа Кожемера мудра», — говорила Ляйда, — «и чтобы суд в Тершвице был справедлив, на него должно приехать как можно больше людей. Ратмиле не будет ничего дурного, потому что она ничего не утаивает. Нет, Ероме нельзя ехать к госпоже. Да, Ратмила будет в безопасности. Уршула и Ляйда могут взять ее с собой и довезти в Тершвице на своих чародейских конях». Тут Уршула мысленно хмыкнула. «Мол, ты предложила? Ты и повезешь. Ей-то еще нужно отыскать следы тех учеников Йовара, которые не дожили до сегодняшнего дня». И хоть Ратмила держалась любезно и в ходе разговора то и дело убеждала чародеек поесть, выглядела она страшно расстроенной. Окончательно стемнело, и Ратмила зажгла на столе свечу, вручную, без чар, хотя, может, какое-то простецкое колдовство ей все-таки было доступно даже без оборотничьей формы. Ерома отошел проветрить голову и позвать сыновей домой. Ратмила смотрела на свечу, сгорбившись. Один длинный бахромчатый конец платка все еще лежал у нее на груди, второй стекал по спине, как коса. «Такое ведь уже было, да?» — спросила она тихо, переплетая пальцы в замок. «Когда в Тершвице собирали суд, на котором обвиняли чародейку Драго Ложе. Помню, об этом говорил Йовар». «Да», — ответила Уршула. 30 лет назад в Тершвице судили Нимхе, главу Двора Теней». «А потом...» — Ратмила подняла лицо, и ее светлые глаза блеснули над свечой. «Всех ее учеников убили. Да?» «Слушай», — Уршула тоскливо глянула в окно. «Когда уже закончат?» «Даже у Нимхи пощадили подмастерье, который еще не обрел оборотничью форму, так что...» «Я не про себя». Ратмила расслабила замок из пальцев и со вздохом повторила. «Не про себя». Встрепенулась, как ото сна. «Вы слышали о Юргене? Он был ребенком, когда я ушла. Не знаете, он еще при Диком дворе?» «Конечно, они знали». Ляйда не преминула сообщить, какой он теперь красавец, и лицо Ратмилы осветила робкая улыбка. «Последний раз я видела его почти 15 лет назад», — поделилась она. «Девочки, ну возьмите хоть кусочек!» Уршула сомневалась, что Ратмила захочет их отравить. Все же госпожа учила их видеть людей насквозь, чтобы искуснее управлять человеческим разумом, но знала, что из подозрительности ни она сама, ни Ляйда ни к чему не притронутся. Хотя Ратмила наверняка посчитала, что это из скромности. «Почти 15», — мурлыкнула Ляйда, цепляясь за число. Пододвинулась ближе к Ратмиле, нависла над столом. «Если это не тайна, милостивая хозяйка, почему ты ушла?» «Надо же», — поразилась Уршула. «Она бы сама никогда не спросила так в лоб, ей бы даже не ответили. Может, ей не хватало то ли напускной легкости Ляйды, то ли ее обаяния?» Сейчас словно подружку спрашивала. «Да какая же тайна?» — взгляд Ратмилы потеплел. «Встретила Ерому?» «И только?» — полюбопытствовала Ляйда. Тут же развела руками. «Просто мы слышали, Йовар убил своего ученика 15 лет назад, вот я и подумала», — звучало так непосредственно. «Совпадение ли это?» Улыбка Ратмилы погасла. «И это знаете». Она отвернулась к окну, помолчала. Уршула на ее месте велела бы Ляйде не совать нос не в свое дело, но Ратмила, наконец, проговорила. «Ерома появился в моей жизни в нужное время», — задумчиво оправила концы платка и вновь посмотрела на чародеек. «Я больше не хотела оставаться в Диком дворе после того, что произошло, даже ради людей, которые были мне дороги. Хотя, тайные люди-свидетели, не случись того, что случилось, я бы, может, и не покинула бы Чернолесье. Голос стал нежным и горьким. «Юрген рос у меня на руках», — промелькнула мысль. Если бы Йовар был ее любовником, после убийства ученика она бы разочаровалась в нем сильнее, чем просто в наставнике. Но опять, кто же знает? «Работай головой, урыся», — потребовал в мозгу голос Ляйды. «Бедный бортник Ерома. Конечно, госпожа Кожемера заставила бы привести в Тержвице его жену, даже если бы в той не осталось ни крупицы колдовского умения. Если Ратмила и правда была близка Йовару, как упустить такой инструмент? Никогда не знаешь, где он может пригодиться». «Ты добрая женщина, милостивая хозяйка», — холеная ладонь Ляйды накрыла руку Ратмилы. «Спасибо тебе и мужу за этот разговор. Мы с Уршулой отвезем тебя в Тержвице. Тебе нечего бояться». «Нечего», — повторилось эхом в мыслях Уршулы. «Нечего. Нечего. Любопытно, что о Ратмиле скажет госпожа». Юрген и так собирался уходить от них со дня на день, но ворон от Хранка заставил его подорваться, как на пожар. Ворон прилетел в обед, когда все отдыхали у озера в горной низине. Юрген рассказывал, что в последний раз, когда Хранка передал ему послание, он ругался и называл его дураком. Дело было давно, и с тех пор ни вороньего перышка. Неудивительно, что Юрген переполошился. Он первый разглядел ворона, кружащего над озером, и первым признал, кому тот принадлежит. Стоило птице опуститься на землю, Юрген тут же оказался рядом и потянулся к блестящему оперению. Что случилось с Юргеном потом, Альжана даже не могла описать. Он побледнел, стиснул челюсти и заиграл желваками. Вскочил на ноги, сжал кулаки, вновь сел на земь и вновь коснулся вороньих перьев, чтобы еще раз читать послание от Хранка. «Эй!» — Альжана отставила корзину с фруктами и подошла к Юргену со спины. «Что, стряслось?» Юрген повернулся, его глаза пылали так, что Альжана едва не отшатнулась. «Послушай!» — Юрген указал на ворона. Отыскал Чарну стремительным взглядом, та сидела рядом с Лали и листала книгу. «И ты, тайные люди, да что же это такое?» — опять сжал кулаки. Альжана неуверенно потопталась рядом и в конце концов наклонилась к ворону. Птица глядела на нее недружелюбно, того поди и отщипнет полпальца мощным клювом. Нравом явно пошла в чародея, который ее приучил. В свое время Хранка обучал всех учеников Йовара считывать и передавать послания через его воронов. Альжана и этими чарами владела не так искусно, как Юрген. Видения иногда расплывались у нее перед глазами или обрывались в неожиданных местах, но общий смысл улавливала всегда. Вороньи перья на ощупь показались холодными, как родниковая вода. В мозг стрельнула картинка. Чернолесье, терем Йовара в 4 яруса с пиками на треугольных крышах. На дворе туман, сквозь который на воротах поблескивали пылающие глазницы черепов. Появился звук. Сначала голос Хранка, а потом дикий грохот. «Приехали затемно», — говорил Хранка тревожно и тихо, совсем на себя не похоже. «Мы ждали кого-то от Кожемеры, но, видно, она решила, что после прошлого приема ее ученица сюда не ногой. А может, хотела показать, что остальные из Драголожи на ее стороне. Дескать, даже Грацик, несмотря на все обиды, наконец заплясал под дудку, которая созывает всех на суд». Видение для Альжаны померкло, а когда картинка появилась снова, во двор Йоварова дома влетела самая причудливая и страшная повозка из всех, что ей доводилось видеть. Огромная и железная, казалось, в ней может уместиться хоть 1,5 десятка человек. На бортах звериные головы, сквозь рты которых, как из кузни, валил пар. Глаза пылали алым. Повозка была запряжена 4 конями, чья кожа напоминала переливающийся жидкий металл, и правили ими 4 крепких юноши в кафтанах кубрецкого кроя. «Хорошо, хоть ворота успели открыть», — невесело усмехнулся Хранка где-то за пределами картинки. «Иначе Йовара бы удар хватил. Он и так сам не свой стал, когда ученики Грацка показали ему свиток, закрепленный чарами всех колдунов Драголожа. Так и так, мол, пора собираться в Тержвице. Драголожа позволяет тебе покинуть этот лес на время суда». Металлические кони фырчали, и из их ноздрей тоже валил пар. Бока то и дело подсвечивались красным, словно внутри у этих существ трепетал огонь, взятый из глубинных подземелий горестного замка. Их ржание напоминало железный лязг. Йовар как оправился. Конечно, попытался отбрехаться. Разозлился так, как он умеет. Возмутился, что кони Градска ему всю землю на дворе взрыхлили. Да и вообще, с чего он будет бежать по зову других чародеев Драголожи, как шавка? И тогда один из учеников Градска... «А подожди, Юрген, сейчас покажу!» Видение затрепетало и изменилось. Теперь жар металлических коней смутно ощущался где-то сбоку, а к глазам приблизилось теремное крыльцо. В дверях Хранка, из-за его плеча выглядывала Боя, к косяку угрюмо привалился Якоб. Йовар впереди, огромный, злющий, как разбуженный медведь, на ступенях четыре кубреца. Юноша в темно-багровом кафтане держал развернутый свиток, горбатый нос, блестящие карие глаза. У переносицы кусочек правой соболиной брови, белый, будто природа причудливо выдумала, чтобы сделать лицо приметнее. Часть ресниц на этом же глазу тоже светлая, равнёхонько под кусочком белой брови, остальные темно-каштановые. На губах тень издевательской улыбочки. Тайные люди, мог ли кто-то смотреть на Йовара подобным образом? «Клянусь, Юрген», — произнес Хранко устало. «Если бы ты там был, ты бы начистил ему рожу. Тебя вообще там не хватало, если честно. Но так вот, подошел этот баргат, он у них, видимо, был за главного, и с мерзенькой усмешкой уточнил. Правильно ли я понимаю, мастер, что ты отказываешься явиться в Тержвице? Так ли мне передать господину Градскую и другим чародеям Драголожи? А мы ведь все понимаем, какие последствия у того, чтобы не явиться в Тержвице, Юрген, и Йовар тоже». Ты не представляешь, каким он стал потерянным. То видение вспыхнуло и вновь погасло. Вместо него появилась комната Хранка в башне. Замелькали стопки книг, запахло деревом и сухоцветом. Хранка был единственным из них, кто, записывая послание своим воронам, мог передать не только вид и звук, но и ощущение с запахами. «Сейчас нам всем дали время на сборы». На картине мелькнул сам смазанный Хранка, как сквозь мутное стекло. Младших разрешили не вести. Баргат сказал, Драголожа велела им остаться в тереме, их будут допрашивать только если суд в Тержвице встанет в тупик. Хранка рассерженно вздохнул. «Я попросил, чтобы тут осталось хотя бы Боя, приглядывать за младшими, но меня высмеяли. Хорошо, что у нас есть Букарица, ну а если бы не было? Мы что, оставили бы в Чернолесье полный терем без надзорной детворы?» Последний проговорил сквозь зубы. «Ладно, Авра, скажи мерой. Может, они не понимают, что у нас тут не Точерата и не Стоегост, но Грацик. Его дом тоже может покалечить неосторожных учеников». Альжена никогда не замечала за Хранка особой заботы к младшим, но, похоже, если в дом приходит беда, все привязанности начинают играть другими красками. Картинка зарябила, мутноватый Хранка замелькал перед глазами, казалось, он собирал вещи и одновременно разговаривал с Юргеном, но нарочно не сделал свое изображение таким четким, какой была зачарованная повозка. «А Йовар!» — Хранка покачал головой. «Я никогда его таким не видел. Мало того, что он 20 лет не покидал Чернолесье и наверняка забыл, каков мир за его пределами. Сейчас он вынужден делать то, что ему велела сопля Грацика». У Йовара будто землю из-под ног выбили. Не думал, что скажу это, но я за него боюсь. Вспышка. Лицо Хранка прямо напротив. Нечеткость исчезла, и теперь Альжана видела Хранка точно вживую. «Если что, я знаю, что ты там цел. Послеживаю за тобой немного». Фыркнул, напомнив прежнего воршливого Хранка. «Не знаю, насколько ты там сейчас занят, но...» Запнулся. «Думаю, Йовару было бы легче, если бы ты оказался рядом». Чары послания задребезжали, и Альжана увидела кусочек, который, пожалуй, должна была увидеть самым первым. К терему Йовара сквозь лес неслась повозка Грацика. Кони везли ее стремительно, с громогласным ржанием, и повозка не ехала, а летела по воздуху от силы, с которой ее тянули металлические существа. Пар во все стороны, пылающие глаза железных голов на бортах, как упавшие звезды. Деревья гнулись, кустарники стелились по земле. Да уж, подумала Альжана, в былые времена Йовар за такое разорвал бы на месте. В руках юноши щелкали колдовские кнуты, напоминавшие жидкое серебро. Еще чуть-чуть, и сорвутся на листву ослепительные горячие капли. Юноши правили конями с отрывистым залихватским гиканьем, и все вместе, грохот, дребезжание земли, пар, горделивый вид учеников Градска и вести, которые они везли. Вызывал у Альжаны трепет. Она убрала от ворона руку, выпрямила затекшую спину. Тут же на земле сидела Чарна и слушала Хранка, прикрыв глаза. Юрген нашелся рядом с Лали, на поваленном дереве у озерного берега. Он мрачно смотрел на голубоватые воды, по которым Ветерок разносил рябь. «Пойду сразу в Тержвице», — сказал Юрген Альжани. «На север бессмысленно, наверняка поедут быстро, да и разминуться можно». Он спрыгнул с дерева. У его ног лежали наплечные мешки. Оказалось, пока Альжана слушала послание, Юрген уже достал их с чарной вещи из кибитки. «Ты уверен, что тебе стоит ехать прямо сейчас?» — спросила Альжана осторожно. «А что не так?» — Юрген наклонился за мешком. «Взбудораженный ты!» — Альжана глянула на Лали, точно призывая его в свидетели. «Как бы чего ни случилось!» «Да ладно тебе!» — Юрген хмуро закинул мешок за спину. «Чарна, ты дослушала? Я собираюсь в Тержвице. Ты со мной?» Чарна поднялась с земли, деловито отряхнула ладони. Сказала «да». «Ну-ка, подожди», — велела Альжана, отыскав глазами отставленную корзину с фруктами. «Я положу вам еды». «Нет», — ответил Юрген быстро. «Не стоит, я». Светлые брови угрюмо сведены над переносицей, взгляд беспокойный, скользящий. Плечами вел в нетерпении, словно еще мгновение, и уже перебросится через нож. «Юрген», — сказала Альжана строго, — «опусти мешки. Иди умойся, чтобы остыть. Я соберу вам с собой ужин. Это недолго». Он посмотрел на нее с очевидным желанием поспорить. «Госпожа Альжана права», — вмешался Лали мягко. Видимо, Юрген поделился с ним, что произошло, пока девушки слушали Хранка. «Выдохните, мессир», — и его вкрадчивый голос подействовал лучше, чем хлопотливые предложения Альжаны. Вскоре пожитки были уложены окончательно, а Юрген не находил себе места, как пастуший пес, упустивший свое стадо. «Грацик», — скрежетал он, — «то весь из себя такой недолюбливает Кожемеру, а то по ее указке отправляет учеников разносить пол Чернолесья». «Ну, значит, дела приняли такой оборот». Альжана затянула тесемки на мешке и поднялась. «Прошу тебя, давай осторожнее». Не имело значения, что Юрген узнал про Йовара за эти месяцы и что Хранка наговорил ему в прошлом письме. Стоило чужакам заявиться в Чернолесье, как Юрген сразу будто бы обо всем позабыл. «Нет», — думала Альжана, — «это великая удача, что его не оказалось дома, когда приехали кубрецы, иначе бы Юргена пришлось бы посадить на цепь, как взбесившуюся сторожевую собаку, ошалевшую от количества дерзких гостей». Она обняла его за плечи, и Юрген рассеянно чмокнул ее в щеку. «Увидимся», — сказал он. «Наверное, уже в Тержвице. Не знаю, когда там тебе скажут приехать». Альжена предполагала, ее-то госпожа Кожемера позовет самый последний, иначе чудовище разнесет весь собор. Лаля поднялся с поваленного дерева, и Юрген протянул ему руку. «До свидания», — проговорил он, другой рукой закидывая на себя наплечный мешок. «Простите за настырность. Берегите Альжану». Прежде чем Лаля успел бы предупредить, Юрген сжал и потряс его правую кисть с башильерским перстнем. «Ах, Жавора!» — Юрген дернул обожженной рукой, прижал ее к груди. На внутренней стороне пальцев расплылось черное пятно. «Я дурачина!» «Себя береги», — посоветовала Альжана с жалостью. Чарна простилась с Альжаной менее душевно, чем с Лали, и, не говоря лишних слов, оборотилась через свой ремешок. Увешанный сумками, Юрген умудрился ловко достать нож и перекинуться. Оба потрусили на запад, к большаку, и Альжана с Лали остались одни, если не считать Садымеи, щипавшей травку у озерца. Низину горы окаймляли как венцом, но Альжану впервые не обрадовали ни эта красота, ни чистое небо, ни нежная озерная прохлада. Все произошло так быстро, что Альжане почудилось, будто у нее в груди расползлась дыра. Захотелось зарыдать от этой пустоты. Конечно, она переживала за Бою, младших и даже за Хранка с Якобом, но пустота появилась от того, что уехал Юрген. К тому же теперь придется снова путешествовать наедине с Лали, а после разговора у моря это не слишком радовало. Слезы так и не выступили, но, очевидно, вид у Альжаны все равно стал потерянный. «Вы расстроились», — заметил Лали за ее спиной. Теплая ладонь легла ей на локоть. «Присядьте». Эти касания, чтобы она не чувствовала себя чересчур отвратительной после того, как Лали отказался ее целовать... Альжана села на поваленный ствол, со вздохом посмотрела на озеро. Лали устроился рядом с ней, и Альжана ощутила на себе его взгляд. Повисло молчание. Наконец она спросила. «Что вам рассказал Юрген?» «Ничего существенного». Лали отозвался так быстро, словно только и ждал, что она заговорит. В Чернолесье приехали ученики господина Грацика, чтобы отвезти в Тержвице чародеев Дикого двора. «Ага», — Альжана повернулась к нему. «Хотите? Расскажу поподробнее». Темные глаза Лали снова внимательные и ласковые, и, может, слегка довольные. «Так рад, что уехал Юрген?» «Хочу», — кивнул Лали. «Я люблю вас слушать». «Фу, перестаньте», — Альжана клацнула зубами. «Лали, раз и навсегда, даже если вы по какой-то причине чувствуете себя виноватым передо мной, то не нужно мне льстить, ладно?» Она тряхнула кудрями. «Вы ни в чем не провинились. Я не нуждаюсь в вашей похвале». Не успел он и слова вставить, как Альжана продолжила. «Так вот». Она рассказала ему про удивительную повозку господина Грацика, свиток от чародеев Драголожи и заносчивого колдуна Баргата. Лали слушал ее, медленно вертя башельерский перстень на пальце. «Похоже, Йовара это здорово смутило». Альжана равнодушно поболтала ногами. «Не думала, что его вообще способно что-то смутить. Забавно, да? Напоминает о том, что на каждого хищника найдется хищник покрупнее». Лали снял с пальца перстень и задумчиво подкинул его на ладони. «Да», — сказал он, — «это действительно забавно». «Будто что-то из ваших трактатов о философии». Лали усмехнулся и слегка качнул головой. «Знаете», — он вернул перстень на палец, — «когда я еще жил в Хургитане, я встречал одного торговца. Его любимой присказкой было: каждый поет, когда приходит его очередь. Хочет, не хочет, а поет». Рука Альжаны лежала на бедре, и Лали плавно потянулся к ее запястью. Альжане почудилось в этом странное мальчишеское озорство. Точно Лали пробрала от удовольствия, и он решил коснуться ее, чтобы передать частицу этих чувств. Неужели, удивилась она, его настолько тяготило общество Юргена? Лали перехватил ее запястье, осторожно привлек к себе, и сердце Альжаны пропустило удар, коснулся губами кончиков ее пальцев. «Видимо, сейчас пришла очередь вашего мастера». Он выпустил ее руку, и Альжана пораженно прижала ее к себе. Лали внимательно на нее посмотрел. «Закроем тему, которая смущает нас обоих», — предложил он. «Нам еще вместе путешествовать. Пусть все будет как раньше. Должно быть, этот легкий поцелуй ей на откуп, для того, чтобы она не считала, что досаждает ему или что она ему противна, или чтобы между ними не было напряжения, как в начале разговора». Альжана предположила это, но с трудом сделала вдох. «Хорошо», — сказала она хрипло. «Пусть будет так». Пальцы еще горели от его дыхания. Часть третья. Чародей из Каста Отверженных. Лазар трижды повернул ключ, понимая, что если не переживет эту ночь, в следующий раз дверь выбьет Саак или брат Дауф. Вряд ли его хватится сразу, скорее через пару-тройку дней. Лазар часто не появлялся на бдениях и общих трапезах, так что первое время его отсутствие никого не удивит. Что произойдет с его телом за 2-3 дня? Лазар хмыкнул, выуживая из тайника черные книги. Должно быть, его окоченевшие мышцы начнут размягчаться, кожа станет напоминать пергамент, и местами уже проступит гнилостная зелень. Сначала внизу живота, как на трупах, которых он сполна насмотрелся в мертвецкой и в зараженных кварталах Хургитана. Сейчас мор ослабел, и все, как и полагалось, связали это с казнью Айшеха Самин. А значит, Лазар мог превратить себя в Дахмарзу, чтобы через день или два предстать перед подозрительным взглядом настоятеля, брата Гвида. «Или не предстать», — заметил он про себя, складывая книги на пол. Страха не было, лишь холодный расчет и мрачная усмешка, с которой он представлял, каким еще более искалеченным станет его тело, если он не совладает с этой темной восточной волжбой. Вдруг случится то, чего он даже не предполагает. Может, дыра в груди, черная котловина из прожженной плоти. Лазар стиснул зубы. «Нет», — признал он, прислушиваясь к себе, «где-то внутри все же трепыхался холодный язычок страха». В конце концов, Лазар всего лишь человек, причем молодой, 23-летний, и хотя он давно запретил себе сомневаться в пещере, когда приказал теням разорвать нимхи, и годами позже, когда принял монашество, сейчас вдруг ощутил себя страшно уставшим и уязвимым. Будто он подошел к невидимой черте, за которой мрак. Сбежать из родной страны и получить башельерское клеймо – это одно, но отпороть от себя кусок души – совсем другое. Лазар медленно выдохнул и стянул через голову сутану, оставшись в одних штанах из грубого сукна. Что размышлял он, если обряд пойдет не так, как нужно, и он выживет, но навсегда потеряет возможность колдовать? А если даже все получится, вынесет ли он сам себя, потерявшего чародейское умение, неделю, месяц, год, 5 лет, сколько бы ему ни пришлось таиться? Кем он станет, когда лишится колдовства? Монахом? калекой. Просто слабым, одноруким человеком с плохим зрением и больной ногой, которого не подсвечивала изнутри сила, способная поднимать мертвецов и заклинать недругов. «Хватит», — велел он себе, опускаясь на пол и раскрывая черные книги и записи Айше. «Не будет колдовства, будет орден и то спокойствие, которое Лазар обретет, став Дахмарзу. По крайней мере, не придется остерегаться железа. Это сейчас самое важное». Волк, попавший в капкан, отгрызает себе лапу и не думает, счастлив он или нет, и кем станет потом, когда минует опасность, и уж точно не жалеет себя за мгновение до того, как впиться в собственную плоть. Лазар разложил книги с угрюмой решимостью, затем поднялся, занавесил узенькое оконце своей кельи и взял со стола простой нож. С его помощью отпорол тканевые лоскуты от старой сутаны, которую обычно держал в сундуке. Прохудившаяся одежда с чужого плеча, годная лишь на то, чтобы превратиться в тряпки. Затем Лазар наточил нож, обдал его водой из кувшина для умывания и насухо вытер. Снял с себя поддельное черное железо, чтобы не мешалось, вновь сел на пол, на этот раз на колени. В келье царил полумрак. Солнце остывало, на храм наползал вечер, и сквозь занавесь на окне едва пробивались слабые лучи. Чтобы осветить себе книги, Лазар зажег колдовской огонь из этого призрака закатного света, поместил его перед собой. Повел рукой, и огоньки размножились, замерцали вокруг него так, как если бы он окружил себя кругом из пылающих свечей. По его подсчетам, такой огонь, яркий, медово-желтый, но безопасный для бумаг, должен был потухнуть через несколько часов вне зависимости от того, что к этому времени произойдет с самим Лазаром. Он вытащил из ладанки иглу. Ладанку отложил, иглу осторожно поместил на пол перед собой и подсветил закатным лучом, чтобы не потерять. Стараниями Нимхи Лазару не нужно было искать и зачаровывать новый предмет, как обыкновенно поступали Дахмарзу. Нимхи сделала за него эту работу, и раз в игле уже теплилась тонкая нить, свитая из его израненной души, Лазару не приходилось искать что-то другое. Игла так игла. Новый душевный лоскут он поместит в нее же. Подумал мельком. Любопытно, где прятала свое колдовское умение Айше Хасамин? Человек, отслоивший от себя кусок души, становится уязвим, и Лазару ли не знать об этом? Он никогда не забывал, сломает иглу, выскользнет тонкая душевная нить, которой Нимхи подвязала его искалеченное существо, и Лазар умрет. Так что ему не привыкать носить в ладанке свою смерть, но для новых Дахмарзу это наверняка была та еще задачка — выбрать вещицу, от прочности которой зависела их жизнь. «Ну да ладно», — отмахнулся он, — «ближе к делу». Он скрутил тканевые лоскутьи и набил ими рот. Не хватало еще, чтобы кто-то прибежал на крики и выбил двери раньше, чем все закончится. Теперь Лазар не мог произносить чародейские слова, но давно уяснил, что сами по себе слова редко имели силу и лишь помогали колдуну настроиться на нужный лад. Он стал читать их про себя, пробегал скользящим взглядом по записям Айше и своим расшифровкам, хотя давно разобрал обряд по косточкам и выучил каждую иносказательную фразу, которую употребляли Айше или авторы черных книг о Дахмарзу. Пол был жестким, и колени начали болеть. Из-за кляпа тянула челюсть. Огни дрожали, как на ветру, и внезапно стемнело еще сильнее, резко, будто свет вытянули. Тогда Лазар увидел свою тень на противоположной стене, черную, коленопреклоненную, в круглом медвяно-желтом ореоле. Лазар перехватил нож, и по лезвию поползла черная волжба. Мгновение, и весь нож был охвачен чарами. Темным острием Лазар прочертил на себе линию от выемки между ключицами до середины груди. Он ощутимо нажимал на рукоять, но вместо крови, расползшейся плоти, увидел бугристую дорожку из капель, выступивших как смола на древесном стволе. Тень напротив задрожала. На ее груди разверзся ослепительно огненный порез, повторяющий этот настоящий. И тогда хлынула боль. Она накатила на Лазара как волна, мощная, многоликая, досадливая боль, когда он еще мальчишкой разбил коленку, стараясь догнать соседских ребят. Сладкая боль, когда ногти одной из девушек, которых он любил в юности, впивались ему в спину. Изнуряющая боль, когда он шел с караваном по Исур-пескам, и его горло разрывало от жажды, а грудь пекло так, что на ней можно было поджарить кусок мяса. Неожиданная дребезжащая боль, когда у него внезапно сводило ногу, и он падал на пол, точно подкошенный, и выл. А на вершине этой волны царица боли, самая мучительная и страшная за всю его жизнь. Когда Йовар ломал ему спину, откусывал руку, крошил бедро, а он еще оставался в сознании, и это отпечаталось в его памяти хотя бы для того, чтобы сейчас всколыхнуться, забурлить и поглотить его с головой. Звука своего же горла Лазар услышал будто бы издалека, как сквозь подушку. Животный, жалобный. Тень на стене сжалась, сгорбилась. Зрение сузилось, по бокам наползала тьма, и келья расплылась. «Не смей», — велел себе Лазар. «Потеряет сознание сейчас, потом все равно начнет заново». Он часто задышал, пытаясь отогнать от себя обморок, и почувствовал, как по щекам заскользили горячие слезы. Никто и не обещал ему, что будет легко. «Прета адрер эт». Лазар представил, что все его чародейское умение стекается к груди, как кровь по жилам, от кончиков пальцев, стоп и ладоней, от кожи, печени и желудка, от мозга и клапанов сердца. Все в крошечный кусок души на уровне острия ножа. И Лазар вбил в себя чародейское лезвие, чтобы вылучить этот кусок. Он услышал свой задушенный кляпом всхлип, тень на стене закачалась. Пробитая брешь у нее в груди раздалась вширь, налилась светом. Лазар согнулся, прижимая к животу обрубок левой руки. Боль, боль, боль! Раздражающая, когда порезал палец листом бумаги. Удушающая, когда отец на дворе стискивал его горло руками, и мир вокруг темнел. Душевная, обдающая его, как ушатом ледяной воды, когда он очнулся в подземельях Нимхи и впервые обнаружил, что он теперь калека. И даже кашица из кореньев вытекала у него из несомкнутого рта. А сейчас из его рта, даже несмотря на тугие тканевые лоскуты, вышла отрывистая «А» с нитями слюны. Словно давился, хотел выкашлять и кляп, и боль, прокричать ее, провыть, проплакать, но вместо этого только хрипел. Видел не глазами, но воображением шатры в Исур-Песках, раскаленные жаровни, фигура старейшины-чародея, одетого в пеструю хламиду, бронзовая кожа человека, которого превращали в дохмарзу, она блестела от пота. Темные глаза затуманились, закатились. От жаровин поднимался сладковатый дым, как от костра, на котором сожгли Айше. На груди будущего дохмарзу поблескивал разрез, истекающий багряно-черной смолой, в шатре мельтешили смазанные цвета, должно быть, другие люди. Было бы Лазару легче, если бы за его обрядом следили опытные чародеи. Видение померкло. Лазар так и не вылущил в нужный лоскут души. Не хватило сноровки. Пальцы, липкие от выступивших капель, скользили по рукояти. Лазар представил, что его чародейская сила собиралась ниже, в области желудка, и мазнул ножом от груди до живота. Сила становилась плотной, как алмаз. Пульсировала, как сосуд, а остальное тело, которое она покинула, ощущалось рассыпчатым и холодным, точно обескровленным. Тень на стене выгнула, изломала. Острые углы лопаток взметнулись, словно подрубленные крылья, а круг из огней вспыхнул так ярко, что на границе зрения слился для Лазара в одну обжигающую ленту. Грудь и верх живота тоже были скользкими от этого вязкого колдовского выпада, то ли смола, то ли кровь, кто ее разберет. И Лазару в предобморочной муте показалось, что он пытался вырезать самому себе опухоль. А она все не давалась, втягивалась внутрь тела, утекала из пальцев. Он задышал быстро и часто. Виски горели. Грудь и живот разрывало так точно, он на самом деле распорол себя наживую, как вскрывал трупы в мертвецкой, и тень на стене, распаханная по прямой линии, источала ровный свет. «Соберись», — сказал себе Лазар, толчком вгоняя в себя зачарованный нож. И если его колдовская сила была алмазом, он подковырнул ее справа и слева, сверху и снизу, не дыша, пытаясь отсрочить осознание этой боли, и, наконец, выкорчевал, как драгоценный камень из браслета. Челюсть хрустнула, в горле закипел крик. На черном острие теперь мерцала искра. Лазар видел ее так, словно она находилась в противоположном конце коридора, далеко за мутной пеленой, с надвигающейся тьмой по краям. Он перехватил липкую рукоять и дрожащей рукой поместил искру в иглу. А после рухнул без чувств.